Продажей дома Суворин озаботился всерьез. На следующее утро после возвращения из столицы он отправился в риэлторскую контору и попросил помощи у специалистов. Специалисты заверили, что найти покупателя будет легко. Дом располагался в хорошем районе с кучей магазинов, поликлиникой, школой и детсадами. Был красивым и сравнительно небольшим. Его площадь составляла 140 квадратных метров. Чтобы ускорить процесс, Филипп не стал завышать цену и согласился установить ее чуть ниже средней по рынку. После этого покупатели действительно пошли к нам чередой. На моей памяти это был третий случай продажи недвижимости. Я дважды наблюдала, как Антон Егорович продавал свои квартиры. Сначала старую двушку, в которой он жил до знакомства со мной. Потом просторную трешку в новостройке, перед переездом в частный дом. Эти сделки совершились быстро и без моего участия. То, что происходило теперь, Антон Егорович назвал бы «цирком с конями». Так, на следующий день после посещения риэлторов к Суворину явилась молодая семейная пара, симпатичная парень и девушка, которые, по их же словам, поженились около полугода назад. Они долго восхищались планировкой дома, его ремонтом и расположением, а потом признались, что покупать его не будут, так как денег у них нет и не предвидится. А дом они пришли посмотреть просто так, ради интереса. Затем к нам явилось прекрасное трио — молодой мужчина и его родители, мрачная серьезная мать и веселый отец, явно принявший перед осмотром коттеджа на грудь. Они ощупали в комнатах каждый уголок, внимательно изучили кафель в ванной и в туалетах и даже поднялись на чердак. Далее выяснилось, что купить дом они тоже не могут, так как имеют лишь половину означенной суммы. Брать ипотеку эти люди не хотели, поэтому предложили Суворину забрать в счет оставшихся денег их старый автомобиль. Двое следующих покупателей просили Филиппа сделать скидку, да такую, что у хозяина от удивления глаза полезли на лоб. Один некрасиво давил на жалость, рассказывая о своей многодетной семье, которая едва помещалась в старой трехкомнатной квартире. А второй раскритиковал цвет обоев, расположение электрических розеток и каждую дощечку ламината, затем обозвал дом халупой, а Суворина — барыгой, после чего потребовал немедленно снизить стоимость едва ли не в два раза. «Зачем Антон Егорович купил этот дурацкий коттедж?» — раздраженно вопрошал у меня Суворин, когда последний гость отправился во свояси. «Он ведь жил один. Ему что, было тесно в городской квартире?» «Нет, в квартире ему жилось нормально», — ответила я. «Но, во-первых, собственный дом был его давней мечтой, а во-вторых, его очень хотела Надежда Павловна». «Кто?» — удивился Филипп. «Какая еще Надежда Павловна?» «О!» — я широко улыбнулась. «Это была потрясающая женщина. Неужели ты о ней не слышал?» «Не знаю. Может, и слышал, но не помню». «Она была коллегой Антона Егоровича. Работала в отделе кадров на том же заводе и в какой-то момент обратила на него внимание». «Погоди, дед был обычным слесарем. Как же он сумел очаровать кадровичку?» Когда начался их роман, хозяин уже стал главным инженером. Мужчиной он был видным, да к тому же вдовым. Чем не жених? «Согласен. Кстати, в своем письме дед упоминал, что инженером его сделала ты. Как ты это провернула?» Я пожала плечами. «Так же, как отправила тебя на конференцию. По правде сказать, Антона Егоровича его работа вполне устраивала. Он являлся простым человеком, звезд с неба не хватал и строить блестящую карьеру вовсе не собирался. Однако с моим появлением его жизнь резко улучшилась и требовалось как-то объяснить, откуда у него взялись деньги на новые часы, квартиры и машины. Сначала он всем рассказывал, будто получил наследство, а потом решил: надо занять высокую должность, тогда лишних вопросов ни у кого не возникнет». «Неужели дед получил какое-то дополнительное образование?» — удивился Суворин. «Нет, что ты. Он взял меня с собой на завод. Я укрылась пологом невидимости и нашептала начальнику его участка, что Антона Егоровича надо сделать бригадиром. Спустя полгода его таким же образом назначили мастером, а еще через год удачно ушел на пенсию главный инженер». «Слушай», — Филипп нахмурился, — «как же дед работал на такой серьезной должности? Он ведь ничего не смыслил в инженерных делах». «Конечно, не смыслил», — согласилась я. «Ну и что? Знаешь, сколько на заводе было таких несмыслящих? За Антона Егоровича работали другие люди, а он только подписывал документы. Ну и согласовывал выплату премий. В целом все было нормально. Ясно. Суворин коротко вздохнул. Так что там с Надеждой Павловной? Надо полагать, это была юная прелестница, которая решила выгодно выйти замуж? Не совсем. Надежда была моложе Антона Егоровича всего на 2 года. Да и прелестницей ее можно было назвать с большой натяжкой. Впрочем, это мое мнение. Твоему деду она нравилась. Он любил женщин в теле, с высокими прическами и ярким макияжем. А по поводу замужества? Да, она его очень хотела. Надежда Павловна находилась в разводе, да к тому же имела 2 взрослых сыновей. С помощью Антона Егоровича она надеялась обеспечить их будущее. И что же, ей это удалось? Вполне. Наденька оказалась вёрткой, как ящерица, и мигом нашла к твоему деду подход. Как она восхищалась его талантами, как заливисто смеялась над его шутками. Антон Егорович был очарован. Говорил, что никогда не встречал такой умной и ласковой бабы. Никто глазом моргнуть не успел, как она переехала в его квартиру. «Тебе снова пришлось становиться невидимой?» «Нет, я жила открыто. Антон Егорович сказал Наденьке, что я его дальняя родственница и помогаю ему по хозяйству. Она о его семье ничего не знала, поэтому во все поверила». «И как Надежда к тебе отнеслась?» «Сначала нормально. Я не лезла в их отношения, да к тому же тянула на себе домашнюю работу. Но потом мое присутствие стало ее напрягать. Она принялась уговаривать твоего деда куда-нибудь меня отослать. Говорила, что я девушка взрослая, а значит, мне нужно найти нормальную работу и жить отдельно. Предлагала снять для меня какой-нибудь угол или даже купить крошечную квартирку-студию. Антон Егорович, как ты понимаешь, не согласился. Тогда Надежда Павловна поставила вопрос ребром. Или она, или я. И дед выбрал тебя. Я улыбнулась. Да, Наденьке пришлось уйти. Но, поверь, в накладе она не осталась. Денег Антон Егорович для нее не жалел, и за 8 лет, что они прожили вместе, эта женщина получила все, что хотела, и даже немного больше. Например? Например, золото. Надежда Павловна любила украшения, и он приобрел ей столько сережек, колец и браслетов, что хватило бы на ювелирный магазин. Также она каждый месяц получала круглую сумму на обновки и 2 раза в год летала отдыхать за границу. Ее сыновьям Антон Егорович купил по квартире. Причем младшему еще и оплатил свадьбу, а старшему помог погасить кредит за машину. Неплохо. Не то слово. Я едва успевала размножать для них деньги. Потом Наденька посчитала, что квартира, в которой мы жили, стала тесновата. Ее сыновья часто приходили к нам в гости, да не одни, а вместе с женами и детьми. Поэтому было решено купить дом. Надежда Павловна лично общалась с риэлторами и самостоятельно выбрала этот коттедж. Правда, пожить в нем ей не удалось. Сразу после его покупки они с Антоном Егоровичем крупно поссорились, и он выставил ее за порог вместе с вещами. До ЗАГСа за 8 лет они так и не дошли, поэтому она ни на что не претендовала и уехала без всяких вопросов. Думаю, Надежда Павловна была этому даже рада. У Антона Егоровича характер и так-то был непростой, а с возрастом он становился все хуже и хуже. Старик постоянно ко всему придирался, обзывал сожительницу безмозглой курицей, а когда вышел на пенсию, начал частенько прикладываться к бутылке. Надежда Павловна меня не любила, однако, вынося из квартиры чемоданы с вещами, искренне посоветовала послать этого старого хрыча к чёртовой матери и все-таки съехать из его гадкого логова. Мне Надежда Павловна тоже не нравилась. Рыхлая, неуклюжая, с громким визгливым голосом и маленькими хитрыми глазками, щедро подведенными черным карандашом. Эта женщина была насквозь фальшивая, как дифирамбы, что она пела моему хозяину. Из всех людей, с которыми я познакомилась на земле, Наденька оказалась самой ненасытной. Она постоянно фонтанировала идеями, на что можно потратить деньги Антона Егоровича. И с каждым разом ей требовалось все больше и больше. Если бы я не штамповала хозяину наличность, эта дама за считанные месяцы ободрала бы его как липку. При этом транжирой Надежда Павловна вовсе не была. Все миллионы, что она выкачала из своего сожителя, оказались направлены в дело. Благодаря им она не только обеспечила жильем сыновей, но и закрыла кредиты родственникам, вылечила зубы племянницы и сколотила себе хорошее накопление. Антон Егорович обо всем знал, но смотрел на это сквозь пальцы. С Наденькой ему было хорошо, поэтому он давал ей столько тысяч и миллионов, сколько она просила. Благодаря Антону Егоровичу эта ушлая дама обеспечила бы будущее не только детям, но и внукам, если бы не покусилась на источник его благосостояния — на меня. Когда она уехала, хозяин долго бронился и рассказывал мне, какой, по сути, мерзкой бабёнкой она является. Я в ответ печально кивала и очень жалела, что не могу последовать совету его бывшей сожительницы. Дом, купленный стараниями Надежды Павловны, несколько лет стоял пустым. Антону Егоровичу он казался слишком большим, нам двоим столько места было не нужно. В какой-то момент хозяин решил от него избавиться, но потом заболел. Возраст и чрезмерное употребление алкоголя серьезно ударили по его печени. Полежав в больницах и подлечившись в санаториях, он все-таки постановил переехать. В итоге квартира была продана, а мы перебрались в коттедж, который теперь портит нервы Филиппу Суворину. «Если ты не сумеешь продать дом за месяц, его можно полностью поручить риэлтору», — сказала я. «А можно не продавать, а, скажем, сдать кому-нибудь в аренду?» Филипп качнул головой. «Не пойдет. Я не уверен, что смогу найти добросовестных квартирантов. Будет очень жаль, если они превратят эти комнаты в помойку». «Тогда просто оставь дом за собой, пусть стоит пустым. Соседи могут за ним присмотреть. Уверена, если их попросить, они не откажут». «Боюсь, содержать дом, в котором никто не живет, будет для меня слишком дорого». «Разве деньги для тебя теперь проблема?» Суворин посмотрел на меня долгим, нечитаемым взглядом, потом криво усмехнулся и ничего не сказал.